и вдруг видит перед воротами монастырскими красивого коня, на котором была надета узда, обложенная золотом. Тем же металлом было оковано и седло. Конь стоял тихо и неподвижно. Всадника же, коему бы мог он принадлежать, не было. Братья сильно дивились красоте и богатому убранству коня. Долго ожидали они, не придет ли откуда хозяин его. Однако никто не появлялся, а конь неподвижно стоял на том же самом месте. Тогда они подошли к нему ближе и увидели, что по обеим сторонам седла висят два туго набитых мешка. Уразумев, что это неспослано им свыше, они сняли с коня мешки, и тотчас конь стал невидим. Братья развязали мешки и нашли в одном до самого верха золото, другой же был наполнен серебром. Удивившись такому попечению о них Божию и Пресвятой Владычице, они стали воссылать горячие благодарственные молитвы. Скоро с Божией помощью окончили они церковь и благолепно ее украсили. Затем купили они много сел для содержания монастыря, и, несмотря на то, у них осталось еще немало денег, которые они и отдали игумену и братьям. В этом монастыре и сами они приняли иноческое пострижение. Причем Иоанн был наречен Илиёю, а Гавриил — Григорием. Богоугодно проходила жизнь их в посте и молитвах, исполненная различных иноческих трудов и подвигов. Когда скончался святой архиепископ Новгородский Аркадий, блаженный Илия был вытребован из монастыря и против воли возведен на архиепископский престол. Считая себя недостойным такого сана, Илия отрекался от него, но руководимые самим Богом князь с мирскими и духовными начальниками и все граждане новгородские единогласно избрали Илию на архипастырство, ибо он был угоден Богу и людям. Во время его архиепископства князь Суздальский Роман вместе со многими другими князьями земли русской в числе 72 восстали против великого Новгорода, задумав разорить его, а своих единокровных и единоверных братьев пленить и предать смерти. С большим войском они пришли к городу и расположились вокруг. В течение 3 дней сильно теснили его. Граждане, увидев большое число осаждавших, упали духом, силы их истощались. Сильно скорбели и смущались они, ниоткуда не ожидали помощи. Только у Бога просили милости и надеялись на молитвы святого архиерея. Последний же, как истинно добрый пастырь, видя приблизившихся волков, готовых расхитить его стадо, стал на страже, неусыпающим оком взирая к Богу и святыми молитвами своими, как стенами, защищая город. Когда в 3-ю ночь он по своему обычаю стоял на молитве перед иконою Господа Иисуса Христа и со слезами просил владыку об избавлении города, то услышал голос, говорящий ему: «Иди в церковь Господа Иисуса Христа, что на Ильинской улице, возьми образ Пречистой Богородицы и вынеси его на городские стены против врагов. Тотчас тогда увидишь спасение городу».

молитвами святителя Иоанна, архиепископа Новгородского, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.